Вся моя знакомая шпана. Олежек раньше был бандитом, теперь он просто бизнесмен. Международные кредиты он получает насовсем. Имеет банк и производство, и дистрибьюторскую сеть. И коль захочет, может просто кого угодно поиметь. А когда он после вечеринки сядет в свой шикарный лимузин, вспомнит, как босотой на Неглинке ракетнули первый магазин, как снимали дань с барыг на Рижской, как ходили в клетчатых штанах. Как-то повзрослело очень быстро вся моя знакомая шпана. Най, най-на-ли-на. Вся моя знакомая шпана. Андрюха тоже босс приличный, имеет сотни продавцов. Они торгуют в электричках, что прут в Москву со всех концов. Каждый ему только засылает, распулив китайский свой товар. Ой, звезд Андрюха с неба не хватает, просто получает свой навар. Когда видишь, как он округлился, весь от Гуччи в золотых очках, не поверишь в то, что раскрутился с половины точки в Лужниках. Най, най-на-ли-на. Вся моя знакомая шпана. Интеллигент в шестом колене, юрок духовно был богат, имел программку выступлений и в театральных кассах блат. Учился он на журналиста на факультете МГУ. Интеллигентам это близко, искусство нравилось ему. А старая больная тетя Тома, ну точно получила бы инфаркт, знала б, что сыночек у линкома и таганки с сентября по март. Весь сезон указ рубил капусту, в пять концов билеты продавал. И так душою прикипел к искусству, что замминистра по культуре стал. Най, най-на-ли-на. Вся моя знакомая шпана. Но Толян мечтал о море, он стать подводником мечтал, и у судьбы свое отспорил, и волком моря Толик стал. Ах, если б Нинка из Б-класса знала, когда била сменкой по башке, ой, что когда-то станет адмиралом, бегавший за ней Толян паштет. На имейл по электронной почте я письмо от Коли получил. Все нормально пишут, только очень сильно организм он облучил. В госпитале он сейчас в Находке, реабилитационный курс. Он служил на атомной подлодке, слава богу, не с названием Курск. Най, най-на-ли-най. Вся моя знакомая шпана. Отец Витька был дипломатом, все восхищались пацаны, когда купил он в 75-м американские штаны. И закончив институт в Бостоне, по стопам отца пошел и он. говорят, он где-то в Вашингтоне, при какой-то миссии ООН. А я купил себе гитару, как помню первую свою. И видно сделал я то недаром, раз до сих пор я вам пою. И по жизни кем я только не был, все не вспомнишь, честно говорю. Много испытал я и изведал, но вспоминаю и благодарю. Медные покоцанные струны пацанов, что пели до утра, для меня навек осталась юной вся моя знакомая шпана. Ведь для меня навек осталась юной вся моя знакомая шпана. Най, най-на-ли-на, вся моя знакомая шпана. Най-на-ли-на, най-на-ли-на, вся моя знакомая шпана.